Проблемы создания акционерного общества. Проблемы учреждения АО. В соответствии с акционерным законом, общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего юридического лица, слияния, разделения, выделения, преобразования. Учредителями АО являются любые граждане и или юридические лица, которые приняли решение об учреждении АО. По российскому акционерному законодательству число учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей закрытого общества не может превышать 50. Способы учреждения. Различные законодательства устанавливают разные способы учреждения акционерного общества. Так, в соответствии с акционерным законом Германии, все акции общества полностью распределяются между учредителями, которые должны оплатить их в сроки и в порядке, предусмотренные законом и договором о создании общества. Как сказано в законе, в заключении договора об обществе должны участвовать минимум 5 лиц, которые принимают на себя акции взамен взносов. В соответствии со швейцарским обязательственным законом, учредители подписывают акт, содержащий решение об учреждении общества, утверждают устав и назначают органы управления общества. Акции общества распределяются между учредителями. По коммерческому кодексу Франции, при учреждении публичного АО, учредители принимают решение о создании общества и объявляют подписку на акции. В этом случае первыми акционерами общества являются подписчики, а сами учредители могут приобретать определенную часть акций на условиях, определяемых в решении о создании АО. Ныне действующий российский акционерный закон предусматривает, что при учреждении АО все его акции должны быть размещены среди учредителей. Пункт 2, статья 25, Федеральный закон об АО. Таким образом, российский закон следует модели так называемого «дутого учредительства», который оценивался И.Т. Тарасовым как анормальное по той причине, что учредители, разбирая между собой все акции, сами же из себя образуют весь личный состав учредительного собрания, от которого зависит как утверждение устава и решение вопроса о вознаграждении учредителей, то есть самих себя, так и выбор на более или менее продолжительное время всего личного состава управления компанией и решение вопроса о приобретении от учредителей движимого и недвижимого имущества для компании, то есть так называемых апортов. Как совершенно нормальный, И.Т. Тарасовым оценивался способ полного или проспектного учредительства, на основании которого учредители, опубликовав в проспекте основные черты учреждаемого ими предприятия, приглашают к подписке на акции всех желающих принять участие в предприятии, подписываясь и сами не иначе, как на общих для всех основаниях, после чего назначается учредительное собрание для рассмотрения проекта устава, который, будучи утвержден, регистрируется в установленном судебном учреждении, причем как выбор органов управления, так и решение вопроса об апортах и о вознаграждении учредителей зависят от общего собрания акционеров, помимо какого-либо подавляющего влияния со стороны учредителей. Таким образом, одна из проблем учреждения АО – это распределение всех акций при учреждении АО между учредителями, то есть наличие дутого учредительства. Другая проблема – это отсутствие законодательного требования о раскрытии информации на стадии учреждения АО. В отличие от российского законодательства, европейское акционерное законодательство предусматривает обязанность учредителей раскрыть информацию о создаваемом акционерном обществе. Так, по закону Германии об акционерных обществах, учредители АО, подписавшие его устав, должны сделать официальное объявление в официальных изданиях о создаваемом АО размере его уставного капитала, предмете деятельности, номинальной стоимости акций и видах акций, о порядке и сроках оплаты акций. По Коммерческому кодексу Франции 2000 года при учреждении АО, привлекающего общественные сбережения, учредители составляют и подписывают проект устава и депонируют его в секретариате торгового суда. Одновременно учредители публикуют объявления в официальном бюллетене гражданских и коммерческих объявлений о созданном обществе в порядке, определенном специальным декретом. Представляется, что и по российскому законодательству на учредителей должна быть возложена обязанность раскрывать информацию об учреждаемом акционерном обществе, особенно открытом АО, а в перспективе публичном АО, и публиковать ее в специальных средствах массовой информации. Учредительное собрание. Учредители проводят учредительное собрание, решения которого оформляются протоколом общего собрания учредителей. В случае учреждения общества одним лицом, решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. На учредительном собрании решаются следующие вопросы. Об учреждении общества, об утверждении устава общества, об избрании органов управления общества, о ревизионной комиссии, ревизоре общества. В случае учреждения общества одним лицом, решение об учреждении должно определять размер уставного капитала общества, категории, типы акций, размер и порядок их оплаты. Дутое учредительство акционерного общества обусловливает и все проблемы учредительного собрания. Учредители утверждают устав, избирают органы управления, утверждают денежную оценку вещей или имущественных прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых ими в оплату акций общества, без какого-либо раскрытия информации о создаваемом АО и без публикации об этом в средствах массовой информации. Порядок учреждения АО по действующему российскому законодательству не предусматривает раскрытие информации на стадии учреждения. Другая проблема при учреждении – отсутствие проверки учреждения АО со стороны независимых аудиторов, оценщиков. В соответствии с акционерным законом, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате акций, размещаемых при учреждении общества неденежными средствами, имущество, вносимое в счет их оплаты, подлежит оценке учредителями. В таких случаях должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества учредителями общества не может превышать величины, определенной независимым оценщиком. При нарушении указанных требований соответствующие решения учредителей не имеют юридической силы. Вместе с тем, европейское акционерное законодательство предусматривает порядок проверки самого учреждения АО и оплаты его уставного капитала. Так, в соответствии с законом Германии об акционерных обществах, проверку учреждения общества должны провести один или несколько экспертов, эксперты по оценке имущественных вкладов. Аналогичные положения предусмотрены Коммерческим кодексом Франции, который содержит правило о том, что в случае взносов в натуре по заявлению учредителей суд выносит решение о назначении одного или нескольких уполномоченных по оценке корпоративных взносов. Уполномоченные оценивают стоимость взносов в натуре и представляют отчет в канцелярию суда вместе с проектом устава. Отчет представляется также подписчикам в порядке, определенном декретом. Швейцарский обязательственный закон также предусматривает, что учредители составляют протокол об образовании АО, который проверяется ревизором, подтверждающим письменно, что протокол полный и точный. Ревизор проверяет все документы, касающиеся учреждения общества, которые должны быть приложены к учредительному акту. К таким документам относятся устав, протокол о создании общества, договоры, касающиеся внесения имущественных вкладов и возврата обществом имущества. После проверки ревизор составляет акт о проверке, в котором констатирует, что все документы оформлены надлежащим образом. При отсутствии данного акта общество не может быть внесено в торговый регистр. Договор о создании общества. При учреждении АО его учредители заключают между собой письменный договор о создании общества. Этот договор определяет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер его уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании АО не относится к учредительным документам АО. Как отмечается в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 года номер 19, заключаемый учредителями акционерного общества договор о создании общества является договором о совместной деятельности по учреждению общества и не относится к учредительным документам. В связи с этим, при рассмотрении спора о признании договора о создании АО недействительным, суды должны руководствоваться соответствующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок. Договор о создании общества действует до полной оплаты акций, распределенных между учредителями. Если меньший срок для оплаты акций не предусмотрен договором о создании АО, то последний действует в течение года с момента государственной регистрации АО. Подписка на акции. В соответствии со статьей 34 Федерального закона об акционерных обществах, учредители общества обязаны оплатить не менее 50% акций, распределенных при его учреждении, в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества. До оплаты указанного количества акций общество не вправе совершать сделки, не связанные с его учреждением. Пункт 3, статья 2 закона. При учреждении АО размещение акций осуществляется путем их распределения среди учредителей. Если общество учреждено одним лицом, то все акции приобретаются единственным учредителем. При этом распределение акций среди учредителей АО означает зачисление акций на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг. Размещение акций при учреждении осуществляется в соответствии с договором о его создании, а при учреждении АО – одним лицом на основании решения об учреждении общества. Документы на государственную регистрацию выпуска акций, распределенных среди учредителей АО при его учреждении, должны быть представлены в регистрирующий орган в течение 1 месяца с даты государственной регистрации общества. При учреждении акционерного общества размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг. Статья 19 Федерального закона о рынке ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска, дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500. В случае, если государственная регистрация выпуска, дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации. Порядок раскрытия информации в этом случае определен положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года номер 06-117 ПЗН. Порядок утверждения и подписания проспекта ценных бумаг, а также его содержание, определены Федеральным законом о рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 года с последующими изменениями. Кроме того, закон о рынке ценных бумаг требует от эмитентов раскрывать информацию о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Реестр акционеров. С момента государственной регистрации общества, то есть с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров. Если в акционерном обществе более 50 акционеров, общество обязано передать ведение и хранение профессиональному участнику рынка ценных бумаг, регистратору владельцев именных ценных бумаг, и заключить с ним договор на ведение реестра. При этом общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Проблемы формирования уставного капитала общества. Российское акционерное законодательство следует европейской системе твердого капитала. Суть этой системы состоит в том, что законодательство большинства государств Западной Европы всегда содержало нормы о минимальном уставном капитале, об оплате капитала, его сохранении, порядке его увеличения и уменьшения. Положение о минимальном размере уставного капитала содержится в законе Германии, где он называется основным «Grundkapital», Франции, Италии, Швейцарии. Некоторые зарубежные государства, Нидерланды, Бельгия, не закрепляли в законах обязанность АО иметь минимальный уставный капитал. Однако это не означало, что они не придерживаются системы твердого капитала. Например, в Люксембурге минимальный капитал косвенно вытекал из предписаний закона, который определял, каков должен быть минимальный вклад учредителя при создании общества и минимальное число учредителей. Система твердого капитала является системой предварительного ex-ante контроля, поскольку контроль за обеспечением интересов акционеров и кредиторов осуществляется уже на стадии создания общества. Достоинства системы твердого капитала состоят в том, что при создании общество снабжается имущественными средствами, необходимыми в начале деятельности, когда имеют место одни расходы, но еще нет прибыли. В 1976 году была принята вторая директива ЕС 76/91 от 13 декабря 1976 года, получившая название «Директива о капитале». Согласно директиве, минимальный размер уставного капитала АО должен составлять не менее 25 тысяч евро. Государства-участники ЕС могут установить и больший размер минимального капитала. Так, после внесенных изменений в акционерный закон Германии, минимальный уставный капитал АО составляет 50 тысяч евро. В Италии уставный капитал АО должен быть не менее 100 тысяч евро. В Финляндии – 80 тысяч евро. Коммерческий кодекс Франции устанавливает, что для АО, привлекающих общественные сбережения, уставный капитал должен составлять 225 тысяч евро. Согласно швейцарского обязательственного закона, акционерный капитал не может быть не менее 100 тысяч франков. Законодательство стран англосаксонского права, Великобритания, Ирландия, никогда не содержало требований к наличию минимального уставного капитала. Такая система, в отличие от европейской системы твердого капитала, называется системой последующего экс-пост-контроля и имеет как свои достоинства, так и недостатки. Так в этой системе не создается барьеров для учредителей, но повышается риск банкротства компании. Интересы кредиторов в такой системе защищаются лишь в случае наступившего или грозящего компании банкротства. В соответствии с российским законом об акционерных обществах, уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Закон об акционерных обществах определяет минимальный размер уставного капитала для открытого АО не менее 1000-кратной, а для закрытого АО не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации АО. Одна из проблем российского законодательства – установление крайне низкого размера минимального уставного капитала АО. В юридической литературе не раз указывалось на то, что размер уставного капитала российских акционерных обществ представляется недостаточным, что порождает различного рода злоупотребления в связи с этим. В концепции развития законодательства о юридических лицах обращено внимание на то, что категория уставного капитала должна быть сохранена, а ее эффективность повышена. Для этого следует сделать качественный скачок в размере уставного капитала, установив в особенности для акционерных обществ действительно высокий уровень уставного капитала. Реализация данного положения не создает искусственных препятствий развитию малого предпринимательства, ибо оно может осуществляться не только с использованием конструкции хозяйственного общества, но и в форме индивидуального предпринимательства, договоров простого товарищества о совместной деятельности, а также в незаслуженно забытой современным законодательством форме производственного кооператива. Предлагается, с учетом опыта европейских правопорядков, установление минимального размера уставного капитала для ООО в размере 1 миллиона рублей, порядка 25-30 тысяч евро, а для АО в размере не менее 2 миллионов рублей, порядка 50 тысяч евро. Такое повышение не должно стать препятствием для сохранения более высоких требований к размеру уставного капитала юридических лиц, занимающихся такими видами деятельности, как банковская, страховая, возможно, их применение и к другим видам деятельности, устанавливаемых специальным законом. Вопрос в том, какой размер минимального уставного капитала считать оптимальным. Если законом будет предписан слишком большой минимальный капитал, то это явится барьером для учредителей АО. Если же минимальный капитал невелик, то он непригоден для защиты кредиторов и не выполняет своей гарантийной функции. Минимальные размеры уставного капитала, установленные действующим законодательством для открытого и закрытого АО, не выполняют сегодня функцию защиты прав кредиторов. Вместе с тем, они не являются и начальной имущественной базой для начала деятельности самого акционерного общества. Вторая проблема при формировании уставного капитала АО – установление его в минимальных размерах оплаты труда. Было бы вполне логично устанавливать его в рублях, как это сделано в новой редакции Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. Третья проблема – соотношение имущественной, неденежной и денежной форм оплаты уставного капитала. В акционерном законе записано, что оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества. Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции общества. Представляются вполне оправданными предложения о том, чтобы существенная часть уставного капитала была оплачена в денежной форме. Процентное соотношение денежных и неденежных вкладов в уставный капитал должно быть установлено законом или в порядке, определенным законом, как это существует сегодня применительно к уставному капиталу кредитных организаций. Другая проблема при формировании уставного капитала – определение требований к имущественным неденежным вкладам. Акционерный закон устанавливает лишь одно требование к таким имущественным неденежным вкладам. Они должны иметь денежную оценку. Поэтому представляется, что в уставный капитал не должны вноситься права пользования имуществом, арендные права, а также некоторые виды ценных бумаг. Не могут выступать в качестве вклада права требования участника хозяйственного общества как к самому обществу, так и к третьему лицу. Оценка неденежного вклада должна осуществляться только независимым оценщиком. Исключения из обязательной оценки могут составлять объекты, имеющие установленную рыночную стоимость, такие как котирующиеся на биржах ценные бумаги, а также неденежные вклады незначительной стоимости, не превышающий размер, который следует установить законодательно, порядка 10 тысяч рублей. Если к моменту внесения неденежного вклада возникают обстоятельства, которые могут существенно изменить стоимость такого вклада, требуется его переоценка. Порядок оплаты уставного капитала. Акции общества, распределенные между учредителями, должны быть оплачены в следующем порядке, предусмотренном акционерным законом. Не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества. Полностью все акции должны быть оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества. Однако договором о создании общества может быть предусмотрен меньший срок для оплаты. Таким образом, до регистрации общества, то есть до внесения его в единый государственный реестр, какой-либо оплаты акций не требуется, что снимает многие существенные технические проблемы. Например, акты передачи имущества несуществующему юридическому лицу. При этом до оплаты 50% акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества. До момента полной ее оплаты акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса, если иное не предусмотрено уставом общества. Если уставом общества учредителям предоставлено право голоса до момента полной оплаты акции, неоплаченные акции учитываются при определении кворума общего собрания акционеров, если такого права не предоставлено, не подлежат учету. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного законом и договором о создании АО, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, стоимости имущества, не переданного в оплату акций, переходит к обществу. Договором о создании общества может быть предусмотрено взыскание неустойки, штрафа, пени за неисполнение обязанности по оплате акций. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение 1 года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров, Наблюдательного совета общества, реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение 1 года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требования о ликвидации общества. Проблемы государственной регистрации АО. Говоря о регистрации корпорации, в зарубежных правопорядках можно выделить по крайней мере две модели такой регистрации – континентальную и англо-американскую. Первая модель присуща европейским странам – Германия, Италия, Бельгия, Франция, Люксембург. Характеризуется системой предварительной проверки законности создания корпорации. Ее отличает система материального и формального контроля, а также более сложный, требующий значительных затрат времени и денег, подход к образованию коммерческой организации. Но при этом гарантируется законность такого образования. Все субъекты торгового права, включая граждан, имеющих статус коммерсанта, подлежат внесению в торговые реестры и считаются созданными с момента их регистрации в торговом реестре. Реестры или регистры ведут суды. По законодательству большинства европейских государств учредительные документы коммерческих организаций, устав или учредительный договор должны быть нотариально удостоверены, а сам порядок учреждения проверяется специальными ревизорами учреждения, аудиторами, которые должны предоставить в суд и в торгово-промышленные палаты отчеты о правильности учреждения организации. Законы, регулирующие порядок создания коммерческих организаций, предусматривают случаи, когда отчеты ревизора учреждения являются обязательными. В отличие от европейских государств, для стран общего права – Англия, Ирландия – характерна упрощенная система регистрации, при которой проверка законности создания компании, корпорации, не осуществляется, а лишь подтверждается уполномоченным на то органом. Такая система регистрации характеризуется лишь формальной проверкой необходимых для регистрации документов. Выданное в результате такой проверки свидетельство о регистрации, Certificate of Incorporation, служит доказательством того, что при создании компании требования закона не нарушены. Даже если при создании компании и были допущены нарушения, то опасность признания ее впоследствии недействительной в принципе исключается. Такая процедура регистрации компаний более рациональная и менее дорогая. Регистрация компаний в странах общего права производится в административном порядке. В соответствии с английским законом о компаниях 1985 года, регистрация компаний осуществляется регистратором компании. В соответствии с американским примерным законом о предпринимательских корпорациях, а также законами штатов о корпорациях, учредители корпорации должны представить документ, соответствующий определенной форме и именуемый Articles of Incorporation or Charter. Устав корпорации регистрируется секретарем штата, в котором корпорация предполагает осуществлять свою деятельность. Секретарь штата выдает свидетельство об инкорпорации, Certificate of Incorporation. С момента регистрации устава секретарем штата корпорация считается созданной. Факт регистрации удостоверяется направлением учредителем или уполномоченным корпорации копии устава с государственной печатью, а также расписки в получении регистрационного сбора. Порядок регистрации коммерческих организаций по российскому законодательству определен Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 8 августа 2001 года с последующими изменениями. Закон ввел так называемый упрощенный способ или заявительный способ, осуществляемый в административном порядке. Уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию коммерческих юридических лиц, является Федеральная налоговая служба. В связи с этим одна довольно серьезная проблема. Насколько фискальные органы могут выполнять функции по регистрации коммерческих организаций и ведению реестра? Практика работы налоговых органов по государственной регистрации коммерческих организаций и ведению реестра юридических лиц показывает их неспособность к нормальному и эффективному выполнению этой функции. При государственной регистрации АО в регистрирующий орган должны быть представлены документы, перечень которых определен федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов, за исключением заявления о государственной регистрации и содержащиеся в представленных документах сведения. Статья 9 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Серьезная проблема – отсутствие правовой экспертизы учредительных документов, устав АО, на предмет их соответствия законодательству. Это приводит к тому, что в обороте появляются АО с уставами, положения которых не соответствуют нормам законодательства, а все риски от этого ложатся на контрагентов таких АО. Если учреждение АО – это выражение воли самих учредителей, то регистрация АО – это публично-правовое признание законности данного АО. При регистрации корпорации должны обеспечиваться и интересы акционеров, и самого общества, а также третьих лиц и государства. Регистрация отнюдь не должна быть стеснением, а гарантией для интересов как акционеров, так и третьих лиц. А потому, чем проще процедура регистрации, тем она целесообразнее. И в этом случае английская регистратура может служить положительно образцами. Но вместе с тем регистратура не должна иметь значения пустой, бесцельной формальности. К сожалению, регистрация, предусмотренная ныне действующим российским законом, и есть та самая пустая, бесцельная формальность. Публикации о регистрации. Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентирует содержание единого государственного реестра юридических лиц, но не определяет те органы печати, то печатное издание, в которых должна даваться публикация о внесенном в реестр обществе. В отличие от этого, например, Торговый кодекс Германии предусматривает, что суд публикует записи, внесенные в торговый реестр в Федеральном вестнике и, по крайней мере, еще в одном издании. Суд ежегодно в декабре месяце называет издания, в которых в течение последующего года должны осуществляться публикации. Параграфы 10.11 Торгового кодекса. Аналогичные положения содержатся в Коммерческом кодексе Франции. Обязательственный закон Швейцарии предусматривает публикацию в официальном швейцарском бюллетене торговли. Российский гражданский кодекс лишь говорит об органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, статья 63 Гражданского кодекса, но не называет его. В постановлении правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года, номер 438, о едином государственном реестре юридических лиц с изменениями на 8 декабря 2008 года было предусмотрено следующее. Федеральной налоговой службе обеспечивать подготовку к публикации и издание следующих сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. Это послужило основанием к тому, что приказом МНС от 29 сентября 2004 года номер SAE-3-09-508 об учреждении средства массовой информации для обеспечения публикации сведений согласно законодательству Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц было учреждено средство массовой информации журнал «Вестник государственной регистрации», в котором должны публиковаться сведения о государственной регистрации юридических лиц. А ведь в названном постановлении правительства речь шла о том, что налоговые органы только должны обеспечивать подготовку к публикации сведений, но не определять средства массовой информации, в котором сведения о зарегистрированных организациях публикуются. В связи с этим представляется необходимым в самом Гражданском кодексе Российской Федерации определить тот орган печати, в котором публикуются сведения о зарегистрированных организациях. В Гражданском кодексе может быть предусмотрено, что такой орган печати может быть определен законом субъекта Российской Федерации. Публикация устава АО предусмотрена всеми европейскими законодательствами. К сожалению, российские законы об АО, о государственной регистрации юридических лиц, не предусматривают обязательность публикации устава АО после его государственной регистрации. В соответствии с положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, акционерные общества обязаны раскрывать информацию о содержании своих уставов со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями. Акционерное общество обязано опубликовать текст устава акционерного общества на странице в сети интернет не позднее 2 дней с даты, определенной в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего положения, а именно для открытых акционерных обществ с даты государственной регистрации открытого акционерного общества, для закрытых акционерных обществ с даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска, дополнительного выпуска, облигаций или иных ценных бумаг закрытого акционерного общества, размещаемых путем открытой подписки публичного размещения. Последующая публикация. Российский закон об акционерных обществах предусматривает следующие обстоятельства, в которых АО обязано давать последующую публикацию в органах печати, в которых опубликовываются сведения о государственной регистрации юридических лиц, то есть в журнале «Вестник государственной регистрации». Во-первых, акционерное общество публикует сообщение о реорганизации. Согласно пункту 6 статьи 15 акционерного закона, реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры регистрации дважды с периодичностью 1 раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным законом. Во-вторых, АО публикует сообщение об уменьшении уставного капитала. Согласно статье 30 Федерального закона об акционерных обществах, в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, общество обязано опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. В-третьих, при ликвидации АО ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Проблемы реорганизации АО. Реорганизация любого акционерного общества является серьезным и ответственным шагом со стороны органов управления общества, поскольку в результате выбора новой формы ведения бизнеса подвергаются существенному изменению многие аспекты деятельности общества. По-новому формируется система управления в создаваемых и в реорганизуемом обществах. Решение о реорганизации принимает только общее собрание акционеров. Готовит этот вопрос Совет директоров общества, поэтому для принятия решения о реорганизации в той или иной форме должны быть серьезные причины. Независимо от причин, любая реорганизация основана на экономических, политических, производственных или иных предпосылках и должна быть обоснована. К сожалению, Совет директоров общества, вынося для решения общим собранием акционеров вопрос о реорганизации, не всегда предоставляет акционерам документы, содержащие обоснование такой реорганизации с точки зрения экономической эффективности и повышения эффективности управления. Реорганизация предусматривает целый ряд формальных процедур, предусмотренных законодательством. Речь идет и о проведении общих собраний акционеров, и об обязанности уведомить кредиторов и раскрыть информацию о реорганизации. Более того, процедура реорганизации может повлечь дополнительные предпринимательские риски, особенно в том случае, если деятельность реорганизуемой организации подлежит лицензированию. Федеральным законом о внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах от 27 июля 2006 года, номер 146-ФЗ, в новой редакции, были изложены статьи с 15 по 20 акционерного закона, касающиеся реорганизации АО. Некоторые специалисты даже назвали данные положения кодексом о реорганизации АО. При определенном положительном значении данных изменений следует обратить внимание на те проблемы, которые появились в связи с данными изменениями в акционерном законе, и на проблемы, которые существовали и продолжают оставаться нерешенными. Первая проблема касается форм реорганизации АО. Согласно статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, реорганизация юридического лица осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Те же формы реорганизации определены статьей 15 Федерального закона об акционерных обществах. Более того, в законе предусмотрено, что другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами. Вместе с тем, акционерный закон дополнен новой статьей 19, которая определяет особенности разделения или выделения общества, осуществляемых одновременно со слиянием или присоединением. Такую форму реорганизации назвали совмещенной реорганизацией. В связи с включением нормы о совмещенной реорганизации в акционерный закон возникает следующий вопрос. Поскольку Гражданский кодекс Российской Федерации и вслед за ним и сам акционерный закон содержат исчерпывающий перечень форм реорганизации, то является ли разделение или выделение, осуществляемое одновременно со слиянием или присоединением, новой формой реорганизации, так называемой смешанной формой реорганизации, или это последовательность существующих форм реорганизации? Если признать верным первый вариант и рассматривать такую форму реорганизации как совмещенную, то такая форма реорганизации не предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации. Если же считать, что это осуществляемое разделение, выделение с последующим слиянием, присоединением, через создание так называемого промежуточного юридического лица, то и такая конструкция явно не соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. Более того, ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не определяют положение промежуточного юридического лица. Вторая проблема – содержание передаточного акта и разделительного баланса. Федеральным законом о внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах от 27 июля 2006 года, номер 146-ФЗ, включено положение о содержании передаточного акта или разделительного баланса. Отметим, что это положение несколько шире определяет требования к содержанию передаточного акта или разделительного баланса, чем это предусмотрено статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Пункт 1, статья 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. Дополнение, внесенное в статью 15 Федерального закона об акционерных обществах, предусматривает, что передаточный акт, разделительный баланс, кроме положения о правопреемстве по всем обязательствам, должны содержать порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс. Включение в передаточный акт или разделительный баланс таких положений обусловлено тем, что процесс реорганизации является относительно длительным, и с момента принятия решения о реорганизации до момента государственной регистрации вновь возникших обществ может пройти значительный промежуток времени, в течение которого реорганизуемое общество совершало сделки, приобретало или отчуждало имущество и так далее. Такие изменения теперь должны быть отражены в передаточном акте или разделительном балансе. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что положение о содержании передаточного акта или разделительного баланса, которое требует включать акционерный закон, не предусмотрено для содержания этих документов Гражданским кодексом Российской Федерации. Соответственно, необходимо внести корректировки в Гражданский кодекс Российской Федерации. Более того, следует отметить, что таких положений не содержит Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, в связи с чем складывается странная ситуация. Одинаковые отношения, возникающие в связи с реорганизацией хозяйственных обществ, по-разному регламентированы двумя федеральными законами. Другая проблема при реорганизации АО – это проблема смешанной реорганизации, то есть возможность проведения реорганизации акционерных обществ посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм, в том числе с обществами с ограниченной ответственностью, либо разделение их, выделение на акционерное общество и юридическое лицо другой организационно-правовой формы. Как известно, постановлением Пленума Высшего арбитражного суда разъяснено, что акционерный закон не предусматривает возможность проведения реорганизации этих обществ посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм, в том числе с обществами с ограниченной ответственностью, либо разделение их, выделение на акционерное общество и юридическое лицо другой организационно-правовой формы. Слияние или присоединение двух или нескольких акционерных обществ может осуществляться в целях создания более крупного общества, а разделение, выделение, в целях образования одного или нескольких новых акционерных обществ. Следующая проблема – проблема гарантий прав кредиторов реорганизуемого АО. Федеральным законом о внесении изменений в Федеральный закон о банках и банковской деятельности и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации от 30.12.2008, номер 315 ФЗ, статья 60 Гражданского кодекса, изложена в новой редакции. Изменения внесены также в статью 15 Федерального закона об АО. Реорганизуемое АО после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации обязано дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в СМИ, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, вестник государственной регистрации, уведомление о своей реорганизации. В таком уведомлении, сообщении, указываются сведения, определенные пунктом 6.1 и пунктом 6.2 статьи 15 закона. В частности, в них указывается описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, включая указание местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительного адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, способы связи с реорганизуемым АО. Общее правило о гарантиях прав кредиторов определено пунктом 2 статьи 60, согласно которому кредитор юридического лица, если его требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения прекращение обязательства и возмещение связанных с этим убытков. При этом такие требования заявляются во внесудебном порядке. Это может привести к возможности кредиторов заблокировать реорганизацию. Что касается кредиторов открытого акционерного общества, то Гражданский кодекс предусматривает следующее. Кредитор ОАО, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, вправе потребовать досрочного исполнения обязательства должником, по которому является это АО. Такое требование заявляется кредитором ОАО в судебном порядке. Реорганизуемым АО, его акционерами или третьими лицами, может быть предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств. Сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого АО, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества, при наличии таких лиц, должны содержаться в публикуемом уведомлении, сообщении. В случае, если реорганизуемым АО, его акционерами или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств, кредитор АО вправе потребовать прекращения обязательства и возмещения убытков. Такие требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации АО. При реорганизации затрагиваются интересы самих акционеров. В целях обеспечения их интересов законом установлены следующие меры. Во-первых, установлены особые требования к подготовке общего собрания, в повестке дня которого стоит вопрос о реорганизации АО. Так, Федеральный закон об акционерных обществах предусматривает, что сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Во-вторых, акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этому вопросу. В-третьих, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества. Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально их числу. Федеральным законом от 27 июля 2006 года, номер 146-ФЗ, о внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах, включено положение о том, что решение общего собрания по вопросу о реорганизации общества может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного законом последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации. Федеральный закон от 27 июля 2006 года, номер 146 ФЗ, внес изменения в положение о реорганизации, уточнив при этом положение по формированию органов управления, создаваемых в результате реорганизации обществ. В результате внесенных изменений в статьи с 15 по 20 закона акционерные общества обрели человеческое лицо. Суть его выражается, во-первых, в том, что в случаях слияния, разделения, выделения или преобразования общества в договор или решение о реорганизации включаются особые персональные сведения в отношении ревизора или членов ревизионной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, директора, управляющего и тому подобное. Перечень этих сведений содержится в части 2 пункта 7 статьи 15 Закона об АО, в том числе имя и данные документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата и место выдачи, орган, выдавший документ, для физических лиц, наименование и сведения о месте нахождения для управляющей организации создаваемого общества, если она выполняет функции единоличного исполнительного органа. То же самое для аудитора нового общества, если он указан в договоре, решении о реорганизации, наименование и место нахождения для юридического лица, имя и данные удостоверяющего личность документа для индивидуального предпринимателя. Во-вторых, все положения общему собранию о выдвижении любого кандидата в различные органы общества должны теперь содержать не только ссылку на его имя, но и паспортные данные. Пункт 4, статья 53 Закона об АО. В-третьих, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, и вопрос об избрании совета директоров, наблюдательного совета общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров, наблюдательный совет создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров, наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решение об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, наблюдательного совета, реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, наблюдательного совета этого общества.